Узнав капитана Ухорылова в лицо, Лола одновременно насторожилась и успокоилась. С одной стороны, раз ухо в деле, стало быть, маркиз в курсе происходящего. С другой стороны, как бы она ни помешала мероприятию, если дело сорвется, то влетит от Леньки по первое число. Лола замешкалась, подумав, не повернуть ли ей обратно. Но тут по ее ноге пробежало что-то мокрое и холодное. Змея. Лола едва не заорала от ужаса и совершила скачок, который сделал бы честь любому горному козлу. Уже в полете она испугалась, что те двое ее увидят, и постаралась приземлиться как можно тише. Пришлось плюхнуться на четвереньки, при этом одна туфля слетела с ноги и пропала в зарослях пыльной крапивы. Лола чертыхнулась про себя и увидела виновника переполоха. Это был маленький, безобидный лягушонок. Как уж Лола умудрилась принять его за змею, непонятно. У страха, как известно, глаза велики. «Какой-то у меня сегодня неудачный день», — уныло подумала Лола, с опаской приближаясь к зарослям крапивы. Сначала юбку измазала кофе, потом жакет травой, да еще и туфля потерялась. Она пошарила в крапиве гнилой палкой, валявшейся рядом, но ничего не нашла, только вымазала руки. Тогда, зажмурившись и сжав зубы, Лола сунула руку по локоть в крапиву. Оказалось, не больно, потому что крапива была молодая и не жгучая. Лола вытащила туфлю, причем даже каблук остался на месте, только набойка отлетела, и оглянулась, чтобы посмотреть, что же там происходит на дороге. Происходящее так ее ошеломило, что Лола едва не села прямо в канаву. От капитана Ухорылова видна была только половина, причем нижняя. Верхняя часть была скрыта капотом, а владелица «Ситроэна» кралась к нему с гаечным ключом наперевес. Лола раскрыла рот, чтобы заорать, но крик ее потонул в шуме взлетающего самолета. Она в ужасе наблюдала, как наглая девица подхватила падающее тело уха и запихнула его на заднее сиденье своей машины. Потом сняла милицейский мотоцикл с тормоза и спустила его в придорожную канаву. Тут только Лола спохватилась, что злодейка сейчас уедет на машине, а до Лолиного «Фольксвагена» еще бежать и бежать. Она рванулась назад по канаве, путаясь в траве, и вскочила на дорогу, когда «Ситроэн» уже скрылся из глаз. Лола сняла туфли, понеслась по шоссе босиком и буквально влетела в «Фольксваген». «Ситроэн» она нагнала через 15 минут, моля Бога, чтобы на дороге не встретился настоящий гаишник. Машина притормозила, пропустила встречных и свернула налево на грейдерную дорогу. Лола махнула рукой на конспирацию и двинулась туда же. Через некоторое время вдалеке показалось серое бетонное здание, окруженное забором. Лола рассердилась. Среди бела дня похищают людей и везут куда-то. Да чего же наглая эта девица? Вблизи стало ясно, что ворота на заборе отсутствуют. Да и сам забор производил несолидное впечатление. Кое-где проломлен, бетонные щиты покорежены. Лола остановила машину и задумалась. Пожалуй, пора звонить Лене. И надо же было такому случиться, что на этот раз маркиз забыл мобильник дома. Лола ждала и ждала. А в квартире кот Аскольд, сидя на диване, внимательно слушал мелодию старинного романса «Отойди, не гляди, лучше прочь, уходи». Именно эту мелодию вредный Ленька запрограммировал для Лолиного звонка. Наконец коту надоело, и он сбросил мобильник на пол. Лола прибегла к старому испытанному способу. Оставила машину в сторонке, а сама, зажав в руках длинный тяжелый фонарик, отправилась на спасение уха. Оказалось, что пока она собиралась духом, «Ситроэн» уже уехал через дырку в заборе, только шум мотора слышался вдали. На захламленной территории не было ни души. Лоле стало жутко. Вдруг тут бандитский притон? Дадут по голове, как уху, и отберут машину. Она выставила вперед фонарик и помахала им, как дубинкой. По-прежнему было тихо, пахло пылью и помойкой. Спотыкаясь о разные ржавые железяки, Лола прошла по территории и тут услышала едва слышный стон, доносящийся из ямы. Преодолевая страх, Лола подошла ближе и увидела на дне ямы своего скорчившегося приятеля. Он не подавал признаков жизни и на зов не откликался. Лола легла на живот на край ямы, свесилась вниз и дотянулась до него фонариком. Снова раздался стон. «Только не спрашивай меня, как я тебя оттуда выволокла», — сказала Лола. «До сих пор руки дрожат и в ушах звон». «Спасибо», — машинально проговорил ухо. Он все еще морщил лоб, пытаясь восстановить провал в памяти. В это время в небе у него над головой раздался оглушительный грохот. «Что это?» — ухо вздрогнул. «Самолет, наверное», — Лола пожала плечами. «Какой-то ты нервный стал. Впрочем, после такого удара...» «Самолет», — повторил ухо. И провал, зиявший в его памяти, мгновенно заполнился. Он вспомнил девицу в Ситроэне. Вспомнил, как она протянула ему права, как пыталась дать денег. Вспомнил, как он открыл капот машины, и в это время в небе точно так же громыхнул сверхзвуковой самолет. 784 298, проговорил ухо, глядя прямо перед собой. Что с тобой? Заволновалась Лола. Тебе опять стало хуже? Хочешь еще одну таблетку анальгина? Или тебе мокрую повязку поменять? Ты только, пожалуйста, не делай резких движений. А самое главное, не волнуйся. Сейчас немножко отдохнешь, и я тебя довезу до дома. Не надо до дома, — отмахнулся ухо. Мне хорошо. Мне очень хорошо. Мне просто замечательно. Тогда почему ты говоришь какие-то странные слова? Это не странные слова. Это номер. Я все вспомнил, и девицу, и все остальное. А самое главное, я вспомнил номер двигателя. Я его успел прочитать до того, как она меня по голове огрела. «Замечательно», — осторожно проговорила Лола и взглянула на приятеля, слегка отстранившись, словно искала в нем признаки тяжелого психического расстройства. «Чего это ты на меня так смотришь?» — в голосе уха явственно прозвучала обида. «Ты что думаешь, я свихнулся?» «Так вот нет. Меня маркиз попросил осмотреть этот Ситроэн и узнать заводской номер двигателя. Так что мне нужно не домой. Мне нужно к маркизу». «Ну тогда поехали скорее, пока ты ничего не забыл». Через полчаса они уже сидели на кухне общей квартиры Лолы и маркиза. Леня сварил кофе, как это умел делать только он, и поил ухо этим божественным напитком, одновременно с надеждой глядя на него. Возле ног хозяина отирался кот Аскольд, то и дело заглядывая ему в глаза в надежде на внеочередное кормление. Но Лене явно было не до него. «Ну как, в голове прояснилось?» Он подлил уху свежезаваренного кофе. «Нормально», — ухо отхлебнул кофе и расплылся. «Кайф! В жизни такого не пил». «То-то же». «Ну так что? Какой там номер?» Маркиз достал блокнот и карандаш и приготовился записывать. «Сейчас». Ухо прикрыл глаза и забормотал. «314-159-265-358-979». Аскольд с интересом уставился на гостя и даже распушил шерсть на хвосте. Он очень уважал умных людей. «Постой!» — Леня поднял глаза от блокнота. «Ты чего-то больно длинное диктуешь. У меня уже 15 цифр получилось. Номера заводские гораздо короче». «Точно!» — кивнул ухо. «Это не то. Это число пи». «Какое число?» — маркиз вытаращил глаза. «Число пи», — повторил ухо. «Отношение длины окружности к диаметру». «Ухо, ты чего? Ты же в школе двоечником был. С уроков удирал на станцию техобслуживания. Сам же говорил, что тебе с трудом аттестат натянули. Откуда ты это число взял?» «Сам не знаю», — ухо горестно вздохнул. «Само откуда-то в голове вылезло». «Ну, попробуй еще раз». Леня снова приготовился записывать. 6,626 на 10^34 степени, — забубнил ухо. — Чего? — маркиз отбросил карандаш. — Джоули в секунду, — выпалил ухо. — Каких еще джоулей? В какую такую секунду? — Что за пургу ты несешь? — Это не пурга, — обиженно ответил ухо. — Это постоянная планка, важнейшая физическая константа. — Ухо, да что с тобой? Ты что, ботаником заделался? — Это не из ботаники, я же сказал, это из физики, — признался ухо со страдальческим выражением лица. — Это у него после удара, — подала голос из угла Лола. — У него сначала совсем память отшибла, а потом наоборот, лишнее прорезалось. Ему теперь в цирке можно выступать. Чудеса памяти и интеллекта. Человек-калькулятор. «Не советую», — маркиз погрустнел. «Работал я в этом цирке. Тоска смертная. Постоянные гастроли по захолустным городам. В гостиницах холод и тараканы. Горячую воду включают раз в сутки на 15 минут. В соседнем номере монтажники из Таганрога до 2 ночи пьют, а потом начинают песни матерные петь». И еще хорошо, если в соседнем номере, а не в твоем. «Ладно, Леня, что это тебя на воспоминания потянуло?» — прервала его Лола. «Хватит этой ностальгии». «Действительно», — маркиз посерьезнел. «Давай, ухо, еще раз попробуй вспомнить. Сосредоточься как следует». «Ладно», — ухо зажмурился и посыпал цифрами. 1-618-033-988-749. «Опять не то», — поморщился маркиз. «Точно», — ухо развел руками. «Это число Фибоначчи или золотое сечение. Слушай, ты чего, всю математику наизусть помнишь?» — ужаснулся маркиз. «Почему? Не только математику. Вот, например, 15 июля 1410 года, дата Грюнвальдской битвы. Это уже из истории. В сражении между войсками Тевтонского ордена и Польского королевства и Великого княжества Литовского на стороне польско-литовской армии участвовали русские, украинские и чешские полки, отряды татарской конницы. Аскольд потерся о ноги умного гостя и замурлыкал. «Прекрати!» — застонал маркиз. «И я больше не могу это слышать. Какой был человек, бог, автомобильный гений!» а превратился в заурядного ботаника. «Ой!» — ухо испуганно уставился на маркиза. «Ты что, думаешь, я про машины все забыл? Ну-ка, спроси у меня что-нибудь. Ну, например, какой объем двигателя у Citroёna C2? 2 модификации, 1,4 литра или 1,6. Еще у него отличная механическая роботизированная коробка передач SensorDrive с переключателем на руле. Ну, это слишком просто. Ты что-нибудь посложнее спроси. Ну, а что ты можешь сказать про Citroёn C4? Моторчик старенький, 16-клапанный, серии ТУ-5, которым еще 306-й Пежо оснащалось, тянет умеренно, с 3000 оборотов легко подхватывает, а после 5000 темп разгона падает. В общем, скучный движок, а вот тормоза классные. Подвеска помягче, чем у 307-го Пежо, рулевое управление тоже помягче, но вот гидроусилитель руля мне не понравился. Доверительных отношений с машиной не возникает. «Ну все, нормально. Узнаю прежнего уха», — облегченно вздохнул маркиз. «О, вспомнил», — оживился ухо. «Что ты еще вспомнил?» — осторожно переспросил Леня. «Точную дату открытия Америки или среднюю скорость размножения ангорских кроликов?» «Да нет», — отмахнулся ухо. «Ты меня лучше не сбивай. Я номер того двигателя вспомнил». Леня снова схватил блокнот и ручку. Ухо наморщил лоб и уверенно выдал. 784 298. Вот, это похоже. Леня притащил из своей комнаты ноутбук, открыл базу данных ГИБДД и ввел номер двигателя. На экране появились соответствующие ему регистрационные номера. Они нисколько не напоминали номер машины, принадлежащей Алле Геннадьевне Куликовой. «Что и требовалось доказать», — проговорил маркиз, откинувшись на спинку стула. На той машине, за которой мы следили, номера липовые. Заказчица ни в чем не виновата. Вовсе она меня не дурит. Ее саму кто-то пытается подставить». «Или она просто умнее, чем ты думаешь», — возразила Лола, которой хотелось оставить последнее слово за собой. «А вот это вряд ли», — уверенно возразил Леня. «Вот послушай, как я провел сегодня день. Сама поймешь». «Да, действительно», — согласилась Лола, усаживаясь поудобнее. «Хотелось бы знать, чем ты занимался в то время, как я спасала твоего лучшего друга». «Плодотворно беседовал с одной девушкой», — невозмутимо ответил Леня и тут же добавил, отскочив на безопасное расстояние. «А будешь драться? Вообще ничего не скажу». Головной офис фирмы «Интерцвет» располагался в зеленом районе на севере Петербурга, неподалеку от Суздальских озер. Леня свернул с Выборгского шоссе, проехал по широкой подъездной аллее и остановился перед двухэтажным зданием из стекла и металла. По фасаду этого здания змеилось название фирмы, изготовленное из искусственных цветов. Парадный вход представлял собой прозрачный тоннель, проходящий через зимний сад. Леня оставил машину на стоянке, подошел к стеклянным дверям, и они послушно разъехались перед ним. За дверью была установлена тепловая завеса, которая летом казалась бесполезной, однако, миновав ее, Леня убедился в необходимости этого устройства. Сразу за этой завесой начинались самые настоящие тропики. По обе стороны коридора зеленели, цвели и благоухали всевозможные теплолюбивые экзотические растения. Пальмы и криптомерии, араукарии и юкки, померанцевые деревья, камелии и магнолии. Чуть в стороне застенчиво краснел японский клен. Стволы деревьев жадными змеями обвивали тропические лианы. Маркиз вытер со лба капли пота, расстегнул воротник рубашки и торопливо прошел сквозь зимний сад. На другом его конце перед ним раздвинулись новые двери, за которыми было несколько прохладнее. Здесь начиналась широкая лестница, ведущая на второй этаж. Возле нее, за изящным стеклянным столиком, сидела спортивная девушка в пятнистом комбинезоне с бейджем «Охрана» на груди. «По вопросу поставок», — бросил ей Леня и прошел к лестнице, прихватив со столика яркий рекламный буклет. Поднимаясь на второй этаж, где располагались сами офисные помещения, он успел проглядеть эту листовку. Разумеется, глянцевый буклет был сплошь покрыт фотографиями сказочных цветов. По этому нарядному фону шел текст, сообщавший, что фирма «Интерцвет» разводит, приобретает у ведущих поставщиков и поставляет в любой конец России, ближнего и дальнего зарубежья, живые и срезанные цветы. Приглашались к сотрудничеству оптовики, перечислялись филиалы в крупных городах страны. Большую часть буклета занимала перечисление сортов и разновидностей цветов, имеющихся в распоряжении фирмы. 90% названий были Лене незнакомы. Половину из оставшихся он видел только на фотографиях в специальных журналах по цветоводству, которые иногда, от нечего делать, покупала Лола. В общем, ассортимент впечатлял. Поднявшись на второй этаж и подойдя к двери с металлической табличкой «Директор», маркиз уже продумал линию поведения. Решительно распахнув дверь, он вошел в приемную с видом знающего себе цену человека и остановился, только дойдя до середины комнаты. Приемная была оформлена в стиле хай-тек, стекло, плитка и полированный металл. Разумеется, здесь тоже было множество цветов с большим вкусом, расставленных на столах, полках и специальных подставках. Представителей фауны здесь было только двое. Большая задумчивая рыба в круглом аквариуме посреди комнаты и маленькая испуганная девушка за металлическим столом в углу. Леня секунду поколебался, кому из них следует обращаться. Рыба выглядела намного авторитетнее. Однако он все же обратился к девушке. «Я хотел бы поговорить с Аллой Геннадьевной. Я представляю администрацию Нефтефонтанска и хотел бы обсудить условия закупок вашей продукции. Крупных, закупок», — подчеркнул он. «Аллы Геннадьевны нет», — робко проговорила девушка. «Но вы могли бы обсудить этот вопрос с директором по продажам». «Вы, наверное, не совсем правильно меня поняли», — с хорошо сыгранным провинциальным апломбом произнес маркиз. «Я из нефти Фонтанска. Вы, надеюсь, знаете, что это за город?» «Нет», — пискнула секретарша, совершенно подавленная Лениным величием. «Не знаю». «Как?» — Леня изобразил на лице изумление, смешанное с испугом. «Вы не знаете, что такое Нефтефонтанск? Это нефтяная столица России. Это финансовая столица России. Это криминальная столица России». Последние слова он произнес с особой гордостью. «Да?» — переспросила девушка. «А я читала, что криминальная столица — это...» «Нельзя верить всему, что вы читаете», — оборвал ее маркиз и изящным жестом положил на стол перед девушкой предусмотрительно заготовленную коробку швейцарского шоколада.